Глава 9. Планета Зандафе в галактике, которой не могло быть ни на одной звездной карте Земли, выглядела мрачно и одновременно величественно. Гагаяк вместе со своим спутником Вилоягом только что вышел из пространственной двери, соединявшей множество параллельных миров, и теперь они неторопливо шли по дорожке кристаллического сада. На черной грани переходника все еще не погас огненный контур, напоминавший своими очертаниями гигантскую летучую мышь. По поверхности каменного параллелепипеда змеились и гасли ветвистые искры. Угасающий звездный карлик едва освещал поверхность планеты красноватыми лучами. Сад, простиравшийся во все стороны на десятки и сотни километров, был также мертв с точки зрения существа из человеческих миров, как и вся остальная поверхность планеты. Здесь росли лишь кристаллы. Фиолетовые шестиметровые друзы, наполненные изнутри светом заходящего солнца, чередовались с мрачными кристаллами Ориона. Их сменяли причудливые наплывы полупрозрачного розового оникса. И впереди, прерывая дорожку, перед идущими предстала изящная пергола, сплетенная из пенистого кружева дендридов. Здесь было их любимое место раздумий. В этом месте они вынашивали планы захвата новых миров, решали дела, связанные с управлениями старыми владениями. Здесь выносились приговоры непокорным народам, и порой решалась судьба целых планет. Угрюмые владыки, правившие сотнями обитаемых миров, молча вошли в перголу. Столь обширная власть имела и оборотную сторону. Империя Деймов была так велика, что власть ее правителей постепенно растворялась в необозримых пространствах Вселенной. Десятки миров рождались и умирали в ее глубинах, так и не успев узнать, кому они принадлежат. Вилояк, почтительно наклонив голову, наконец решился прервать раздумья своего именитого спутника жизни. «Атбаяк считает, что я не был достаточно старателен». «Да, мы оба теперь не в почете. Я добровольно согласился разделить с тобой изгнание и удалился от двора». «Они не должны были поручать столь низменное задание мне, владыке третьей категории». «Но ведь ты не справился с поручением Атбаяга. В этом они правы». «Я не мог знать, что червейки обладают огнем такой силы. Он обливал меня огнем раз за разом, а от нас так мало остается при переходе в их проклятые миры. Если бы я не ушел, ты бы сейчас не говорил со мной». «Я знаю, ты сделал все, что мог. Именно поэтому я не одобрил их решение». Гагаяк замолчал и нахмурился. Игра света, отраженная призмами ближайших кристаллов, следуя его настроению, померкла и перешла в кроваво-красные тона. «Есть лишь один способ справиться с мирами червяков. Как ты думаешь, что держит дверь на их планете Ангра в системе наших миров?» «Этого я не знаю. Этого я никогда не понимал». «Да, для этого нужна великая сила. Пойдем, я покажу тебе кое-что». Гагаяк поднялся и решительно вышел из перголы. Вилояк едва поспевал за его размашистым нервным шагом. Концы крыльев, волочившиеся за ними по песчаной дорожке, оставляли на ней заметные борозды. Они шли довольно долго. Сад, раскинувшийся в необъятной долине на сотни километров, в этом месте постепенно перешел в узкое ущелье. Вскоре его стены сомкнулись над головами идущих. Теперь они шли по пещере, поражавшей воображение своими размерами. Красноватые глаза владык улавливали мельчайшие отблески излучений и не нуждались в освещении. Они видели каждую мелочь в окружавшем их каменном лабиринте. Наконец пещера кончилась. В глубине, там, где сходились вместе грани плоских стен, лежало нечто, похожее на опрокинутую каменную чашу. Они подошли ближе и остановились на почтительном расстоянии.